Гайте, звери, король бог демонов. И все из-за того, что я отодвинул свое сознание на задний план и дал ему контроль над телом, став наблюдателем. Гайте же сменил облик тела на Соломона, но зловещий и устрашающий. Тот самый, что он принимал в аниме, то есть с красными, как кровь, глазами и клыками вместо человеческих зубов. А вокруг тела образовалась пелена демонической мощи, с которой резонировал подземный мир. Сейчас я находился в мысленном пространстве, представляющем Арс-Паулину, в окружении 72 столпов, представляющих собой гигантские колонны с сияющими на них эмблемами демонов. Мой взор был направлен на широкий плазменный телевизор, который транслировал точку зрения Гайти, а в руке находилась корзина с попкорном, который я жевал. Увидев изменения и во внешности, и в ауре, окружающие отступили и испуганно смотрели на Гайтию. Рядовые демоны падали на колени или теряли сознание. Шалба, Крузири и Катырья схватились за грудь, будто бы пытаясь унять там боль. Резевим же окинул зверя и очень осторожным и обеспокоенным взглядом. Его руки дрожали, а губы дрожали, будто бы он был напуган. В точности так же выглядит свинья, которую ведут на убой. Как забавно. Действительно, мысленно произнес Гайте, смотря на Резевима, жалкий и напуганный. И это потомок первого Серафима, мне даже немного жаль первого падшего. Аналогично, добавил демон Левиафан. Хаэм, неожиданно, что высказался один из демонов смертных грехов. Каждый из семи довольно сдержан, и большую часть времени не реагирует ни на что. Ну ладно, пора смотреть шоу. Назови себя, кровь падшего Серафима. Максимально драматично начал Гайте. Резевим Ливан Люцифер, монотонно и механически сказал Резевим, а затем удивленно расширил глаза. Кто ты? Почему ты в теле Романи Архимана? Почему от одного твоего присутствия дрожат демоны? Почему от твоего присутствия дрожу я? Я не давал тебе права задавать вопросы, кровь Люцифера, медленно произнес Гайте, на что рот хотевшего возразить Резевима моментально закрылся. Его руки судорожно провели по рту и попытались силой раскрыть его, но безуспешно. Ты лишь пустышка, слабая, напуганная и жалкая. Почему ты думаешь, что вправе желать того, чего желаешь? Подземный мир, антитезис самим небесам. Вторая половина баланса, вечного и нерушимого. Даже он знал это и не предпринимал ничего, что могло бы разрушить его. А ты, испорченная кровь, хочешь вызвать хаос и нарушить его? Ответь мне, кровь Люцифера, что тобой движет? Для этого и были созданы демоны. Вызывать хаос и разрушение, тоном, похожим на робота, ответил Резевим. Абсурд, усилил голос Гайте, демонов не волнуют хаос и разрушение. Это лишь идеи, навязанные посторонними, теми, кто не был рожден здесь. Истинной целью демонов была, есть и будет всего одна идея. Клятва, что дали они, клятва, что дали мы. Сохранение демонической расы и процветание подземного мира, как интересно. Гайте не уроженец этого мира, но при этом с такой глубокой мудростью говорит о цели демонической расы. Не знаю, чем занимались демоны в Насуверсе до того, как их подчинил Соломон, но, полагаю, все именно так, как и сказал Гайте, ведь это полностью соответствует здравому смыслу. К тому же, зверь упомянул посторонних, и я уверен, что он имел в виду Лилит, первую женщину, и Люцифера, первого падшего. По лору DXD, вроде бы, падший Люцифер спустился в подземный мир и с помощью Лилит создал тех, кого здесь считают изначальными демонами. И почему-то, никто не задается вопросом, что было с подземным миром до его прибытия. Будто бы кто-то просто отключил функцию сомнения в их мозгах. Можно сказать, это очень занятный вопрос. А вообще, Люцифер начал Великую войну просто потому, что не соглашался с идеями своего отца. И в зависимости от этого пункта, его можно либо зауважать, либо наоборот. Если он считал людей недостойными и низшими просто потому, то это не принимается. А если он был таким же, как Гайте, то есть не хотел позволить людям уничтожить самих себя, а заодно и планету, то это уже вполне можно понять. «Кто ты, чтобы проповедовать нам, для чего мы созданы?» — спросила Катырья, набравшись смелости, пока остальные просто пялились на Гайтею, не зная, что сказать. «Почему ты упомянул мы, когда произносил эти слова?» В ответ Гайтея очень нахально улыбнулся и промолчал, а в следующий момент наши сознания вернулись на свои места, и я снова стал контролировать тело. Злобная аура исчезла, а лицо вернулось в нормальный вид. Это изменение заметили демоны, но в ответ они ничуть не снизили уровень напряжения, все еще буравя мою тушку взглядом. «Ай, какие мы любопытные!» На этот вопрос очень легко ответить, мисс Левиафан, но вот сможете ли вы его принять, это уже абсолютно другой вопрос. Усмехнулся я, а затем медленно поднял правую руку. В следующий момент по залу раздался обычный по громкости щелчок пальцев, но в абсолютной тишине он звучал чрезвычайно громко и четко. Сначала никто ничего не понял, пока все взгляды не обратились на Резевима. Рты и глаза демонов удивленно расширились. Они не моргая смотрели на Резевима, а некоторые даже упали в обморок. Сначала он не понимал, в чем дело, пока не поинтересовался у стоящего рядом Евклида. «В чем дело? Почему все кидают на меня такой ошеломленный взгляд? Посмотрите в зеркало, милорд», — неуверенно ответил брат Грейфи. Резевим поднял бровь, но сделал так, как посоветовал потомок Вельзевула. В короткой вспышке магического круга перед ним появилось небольшое зеркало, и всмотревшись в него, он замер, а затем начал ощупывать свое тело и лицо. В следующий момент его лицо исказилось от гнева, рука разбила зеркало, а взгляд, наполненный жаждой крови, устремился в мою сторону. «Это сделал ты, насекомое», — прорычал он, правда, вместо угрожающего и зловещего голоса, из его горла вырвалось довольно очаровательное возмущение. «Я же не могу просто простить тебе разрушение моего дома, не так ли?» Ухмыльнулся я. «Разве тебе не нравится твой новый облик, Резевимчан?» «Ага, я изменил его пол. Теперь, вместо мужчины средних лет с нелепой козьей бородкой была сочная милфа с огромной грудью, острыми глазами и длинными белыми волосами. Фем Вергилий, если коротко, горячая и опасная, я убью тебя!» Крикнула она и, расправив свои 12 крыльев, бросилась в мою сторону с сияющими от гнева глазами и кулаками. Я подождал, пока она практически доберется на меня, и, когда это произошло, немного отошел в сторону, а затем, схватив ее за запястье вытянутой руки, быстро встал позади нее. Моя свободная рука обхватила ее талию, а я прижался к ее спине, невзирая на раскрытие крылья. Резевимчан замерла в моих объятиях, так как пребывала в глубоком шоке. «Ой, такой леди, как вам, не стоит так злиться», — милым и кокетливым тоном сказал я и развернул ее голову к себе, взяв за подбородок. «Это может повредить вашей красоте». Придя в себя, что заняло не более пары секунд, она густо покраснела и, развернувшись, попыталась ударить меня по лицу кулаком, который я благополучно заблокировал и с соблазнительной улыбкой на лице посмотрел на ее искаженное от смущения и гнева лицо. «Что ты со мной сделал?» — закричала она. «Почему я чувствую себя так непонятно и отвратительно? Ну, я изменил не только ваш пол, леди Люцифер, но и вашу психику». «Нравится», — ответил я, на что ее теперь уже женские ногти впились в ладони, отчего из них начала капать кровь, и, кстати, обратить процесс не сможет никто, кроме меня, разумеется. «Я убью тебя, ублюдок, убью, убью, убью», — как берсерк кричала она, махая кулаками и пытаясь ударить меня, что я также с легкостью блокировал. «Миледи, вы такая милая и очаровательная, когда злитесь», — сказал я, а затем махнул рукой в ее сторону. Поднялся сильный ветер, который откинул Резевимчан от меня прямо на ее трон. «Возможно, вам стоит разобраться в себе и принять свою истинную сущность, леди Люцифер, а в таком случае, я откланяюсь». Под моими ногами загорелся магический круг, на что Резевимчан на всей скорости полетела в мою сторону. «Куда ты намылился, ублюдок? Верни все назад, сейчас же!» «Не», — улыбнулся я и мило помахал ручкой на прощение. «Наслаждайтесь своей новой жизнью, миледи. До скорого, верни». Не дослушав ее возмущения, я исчез из замка. «Неплохой день, определенно. Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 52. Резиденция Эмия. Чудесная погода, не так ли, мудрец Фау? Фау. И кофе тоже неплох. Как вам круассан? Фау. Кью. Полностью согласен с вами, уважаемый Фау. Я и Фау занимали круглый накрытый стол с закусками и сервизов, напоминая английское чаепитие. Фау сидел прямо на столе и, вертя ушами, поглощал выпечку. Я же наслаждался ясной и солнечной погодой, потягивая свой любимый напиток. Позади меня молчаливо стоял дедушка, смотря, будто бы, в никуда. Подводя итог, я культурно и спокойно проводил свой отдых. «Хотя, с меня хватит», — вскрикнул Арчер и, сняв защитную каску, отбросил ее в сторону. «Почему мы должны горбатиться, если ты можешь просто использовать одинную магию?» «Фикер прав. Поддержал его Гильгамеш и сделал то же самое, что и Эмия. Пусть простолюдины занимаются ручным трудом. Я король, и не должен тратить свое драгоценное время на подобную чушь. Все верно. В данный момент неподалеку от стола полным ходом разворачивалась отстройка резиденции Эмия. Я забрал их силой и приодел в униформу строителей с жилетками и касками. Они уже закончили фундамент и установили каркас здания. Геракл и Энкиду носили бревна из леса. Артурия, Мордрит и Медуза обрабатывали их, а Мерлин и Ланселот относили их Эмии и Гильгамешу, которые либо соединяли их, либо прибивали что-то гвоздями. Надели каски и быстро за работу. Крикнул я в ответ, кто виноват в том, что дом разрушен, М. Будьте мужчинами и возьмите на себя ответственность. Женщины не жалуются, в отличие от вас, но его разрушили не мы. Прокричал Арчер и хлопнул по каркасу, а затем указал в сторону немного вбок от меня, и вообще, почему бездельничают они, куда он указывал. Чуть в стороне от нас находился еще один стол, который занимала некая королева-фей вместе с Артуром и Лефей, а служанка, как выяснилось, ее звали Элин, обслуживала их. О, ты был прав, муж, королева Шира действительно достойна своего короля, с улыбкой на лице произнесла Моргана, аристократически потягивая чай, а затем ехидно посмотрела на Эмию. Я только пригласила вас к себе в особняк, никто не заставлял вас всех последовать за мной, не так ли, М. Ваше Величество, я был бы не против оказать им помощь, невзначай упомянул Артур, на что Моргана промолчала и просто взглянула на Лефей. Все в порядке, брат, сказала младшая из пендрагонов, ты не должен брать на себя ответственность за чужие ошибки, но, твоя сестра, умная женщина, Артур. Пусть разбираются сами, я же не заставляю их работать до смерти, не так ли? Усмехнулся я, на что Артур устало вздохнул, но смирился, а Лефей посмотрела на меня и покраснела. Затем, мой взор устремился на Эмию и Гильгамеша, и вообще, даже Артурия молча работает, а вы ноете. Впрочем, эксклюзивно для вас обоих у меня есть решение. Решение, скрестил руки Гильгамеш, что-то мне подсказывает, что я пожалею об этом, но все же спрошу. «Какое решение?» – поднял бровь Арчер. «Ну, минус ноль. Академия Куа. Смотрите, с кем это идет Романи-сенсей?» – прошептала какая-то ученица, другой. «Кто они ему?» – с интригой спросила та. «Что за цыпочки? Почему они рядом с ним?» – присоединился к ним ученик. «Тише, тише, дорогие ученики, это всего лишь мои служанки!» – с улыбкой на лице сказал я, получая взгляд в спину, который, казалось бы, мог убить. «Но откуда они у вас?» – добавил лысый ученик. «Где такие обитают такие красивые служанки? Черт возьми!» В ответ я промолчал и прошел в медкабинет, а когда оказался там, сразу же послышались возмущения от моих служанок. «Когда все это закончится, ты труп, шавка!» «Слово короля!» – прошипела горячая блондинка с красными, как кровь, глазами. Ее длинные золотые волосы водопадом падали на ее спину. Черно-белая униформа горничной создавала контраст с явно аристократической внешностью, а гневный взгляд делал весь образ только очаровательнее. Длинные ноги, черные чулки и короткая юбка показывали все прелести ее тела и привлекали очень много внимания, что с мужской стороны, что с женской. А я помогу ему в этом. Давно хотел выстрелить тебе в лицо экскалибуром, господин. Поддержала ее другая служанка с белоснежными длинными волосами, глазами цвета стали и загорелой кожей. В отличие от первой служанки, эта брала своей экзотикой и более пышными формами. Белые колготки, длинная черная юбка и закрытая блузка в купе с хмурым взглядом определенно завладевали вниманием, как и у первой. Боже, какие цундыри мои служанки! Слишком много флюидов Рин, ухмыльнулся я и уселся за свой стол. К тому же, я вроде предупреждал, что дороги назад не будет, а вы согласились, не так ли? «О чем я жалею?» – сказал Эмия, а затем указал на меня пальцем, «а вообще, как в твой извращенный, безумный и непомерно ленивый ум пришла такая идея? Я, контр-страж самого мира, забравший непомерное количество жизней, теперь прохожу через этот ад, можно мне вернуться на трон? Такое унижение я не испытывал никогда», – добавил Гильгамеш. Но и Энкиду, и Артурии с Медузой явно понравилось все это, улыбнулся я и принял задумчивую позу. Я помню это, будто бы это было еще сегодня утром. Вас ощупывали и подбирали наряды, наносили макияж, укладывали волосы, будто бы вы были куклами в руках маленьких увлеченных девочек. Длинные платья, коротенькие юбки, ободки, чулки, перечислял я, полностью игнорируя градус накала и жажду крови своих служанок. Столько фотографий, столько воспоминаний. Это и было сегодня утром, вскрикнул Арчер, а спустя пару секунд замер, за ним Гильгамеш, и недоверчиво уставился на меня. Стоп, ты сказал фотографии, ты жене. Что Арчер, что Гильгамеш побледнели, настолько, что белоснежный и чистый мел на их фоне был тем еще угольком. Вот эти, сказал я и полез в карман, откуда вытащил около 10 фотографий. На каждой из них Амия и Гильгамеш с очень недовольными и гневными лицами молча терпели все то, что с ними делали Энкиду, Медуза и Артурия. На одной из них Медуза с веселой улыбкой красила губы Эми, на другой Энкиду с интересом щупал волосы Гильгамеша, а на еще одной Артурия хмуро пялилась на грудь Арчера, одной рукой ощупывая ее. «Вы такие милые на них, может, вам стоит остаться такими?» Гильгамеша не волновали взгляды, которые он получал в женском теле, а то, что он бессилен в данный момент, и это действительно задевает его гордость. Эмия же боялся того, что я когда-нибудь отправлю фотографии Ирины молодой его версии. Как-никак и Шира, Ирин будут не против поиздеваться над ним. «Ну, помимо меня, разумеется, я тебя уп!» — в один голос закричали они. Но их прервал громкоговоритель. «Романи Архиман, просим вас подойти в комнату студсовета». «Повторяю, Романи Архиман, просим вас подойти в комнату студсовета». «За мной, мои служанки». «Видимо, случилось что-то интересное». Усмехнулся я и повел их к Соне. «Минус ноль, комната студсовета. Ты хотела видеть меня, Сатан?» — спросил я, усевшись напротив нее, а Арчер и Гильгамеш встали позади меня. Всю дорогу до студсовета взгляды учеников и учителей прямо-таки приклеивались к ним, а шепоты обсуждения, как само собой разумеющиеся. Ну, внешностью их фем-версии действительно привлекательно. «Во-первых, я бы хотела поблагодарить вас за наше спасение, о чем забыла в прошлый разговор», — мягко начала Сона. «Во-вторых, кто это с вами? Мои фетиши горничных, я не удивлена вашей формулировке», — устало вздохнула она, на что я усмехнулся. «Но я позвала вас не поэтому. Завтра в Академии родительский день, а после него состоится собрание предводителей трех фракций, и ваше присутствие приветствуется». Я усмехнулся, не удивлен. «Сомневаюсь, что они в принципе рассматривали возможность моего неприсутствия, но также это доставляет головную боль. Хочу ли я вариться во всем этом? Не. Однако, я также понимаю, почему они будут цепляться за меня. Единство трех – Бог, демон и человек, а Соломон является тем, кто полностью и целиком олицетворял это. И вспоминая события канона, что Сазикс, что Азазель, что Михаил не поднимали вопрос участия обычных людей в своей перипетии. Если разразится война, целые континенты будут гореть, и не только от разрушений, учиненных сверхъестественными существами, но и от идеи того, что они существуют. С криками «Deus vult» и тому подобному поднимутся миллионы верующих самых разнообразных религий, а скептикам ничего не останется, как принять эту часть мира. За войной фракции последует другая, та, которую определенно не хотелось бы допустить. Со стороны людей, война не за территории, а за важность той или иной религии, а с другой, борьба за верующих, так как сила мифологии зависит от количества последователей, и в итоге, мир сгорит. В конце концов, мы снова пришли к этому, не так ли? Усмехнулся Гэтия. На его слова я промолчал, так как говорить не было смысла. Но, раз уж я здесь, почему бы не попытаться направить все в нужное русло, хотя бы немного, а, минус ноль, а н, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 53. Академия Куа. Звук шагов ритмично раздавался по пустому коридору, ведущему в конференц-зал Академии. Родительский день уже завершился пару часов назад, а вся территория уже была покрыта замкнутыми полями и окружена охраной ангелов, падших и демонов. Солнце уже начало покидать небосвод, отчего за окнами виднелся красивый алый закат. Все время до собрания я предпочел отлеживаться дома в объятиях Ти. Разумеется, мой мобильный не прекращал вибрировать от входящих звонков Соны, так как на работе меня не было. Правда, все они были проигнорированы в силу более насущных дел. Впрочем, я позвонил Азазелю и попросил его поделиться информацией о Насурверсе. Дойдя до дверей в зал, я, не церемонясь, вошел, как к себе домой, отчего привлек внимание присутствующих там личностей. Конференц-зал представлял собой просторную прямоугольную комнату с круглым столом посередине. За ним сидели Михаил, Габриэль, Азазель, Сазикс и Серафол, а за их спинами находились Гризильда, Вали, Баракелли и Грейфия. В то же время вдоль стены стояли Риас и Сона со своими свитами, ну и Зиновия с Ириной. Под их приподнятыми взглядами и веселыми ухмылками я прошел в центр комнаты и занял свободный стул, который, очевидно, предназначался мне. «Хаэм, что за реакция?» – спросил я, усевшись поудобнее. «Только не говорите, что я ошибся датой». «Датой-то ты не ошибся, только временем. Собрание уже идет как час, знаешь ли. Мы думали, что ты не придешь», – усмехнулся Азазель, а затем указал мне за спину. «И кто это с тобой?» Ответить я не успел, так как человек за моей спиной опередил меня. «Какое занимательное зрелище, муж. В одной комнате собрались столько значимых личностей, и все они ждали именно тебя. Я впечатлена», — тоном, наполненным весельем и интригой, произнесла Моргана и, создав около меня стул, уселась на него. «Муж», — воскликнули из Сейсаджи. Я потер виски. Присутствующие откроя напялились на Моргану и пытались понять, кто она, и из всех них отличились только Габриэль, Гризильда и Акина. Глаза архангела расширились, а губы задрожали, поняв, кто уселся рядом со мной. Акина и Гризильда же от них натурально начала веять ревностью. Ладно, Акина, она уже давно начала проявлять знаки внимания, но вот Гризильда, довольно неожиданно. Они прикусили нижнюю губу и пристально взглянули прямо на Моргану. Разумеется, последняя заметила это и, самодовольно ухмыльнувшись, обняла меня за руку и положила голову мне на плечо, отчего те сжали руки в кулак. «А ты быстро, муж мой, сколько еще женщин пали перед тобой?» — хихикнула королева-фей, смотря на Акина и Гризильду. «Кто она, Романисан?» — поинтересовался Сазикс, решив проигнорировать сцену перед собой. «И почему она называет вас мужем?» — прошипела Акина, отчего вся свита Риас вместе с ней самой удивленно уставились на нее. «Мы можем вернуться к обсуждаемой теме?» — сдернувшейся бровью спросил я. «Ну, мне бы тоже хотелось узнать ответ на вопрос Сазикса», — привычным тоном сказал Михаил. «От вашей спутницы веет огромной силой. Она пахнет волшебно», — добавила Каника, обратив на себя внимание, — «как фея». «Фея», — задумчиво промычала Серафолу. «Прошло несколько столетий, когда я видела их в последний раз». Посмотрев по сторонам, я заметил, что присутствующие решили сконцентрировать свое внимание на Моргане, отчего из моего горла вышел усталый вздох. «Мда, разве они не могут просто проигнорировать Моргану и сосредоточиться на деле? Я более-менее понимаю озабоченность Акина и Гризильды, но вот остальных, когда мои отношения стали важнее мирного договора». «Ладно», — начал я и хлопнул в ладоши, привлекая тем самым внимание. «Да, она фея, и да, я ее муж, хотя и не добровольно». «Что, как?» — удивленно вскрикнул Иссы. «Только не говорите, что она просто заставила вас принять это». «О, какой смышленый дракончик», — ухмыльнулась Моргана, — «но муж был очень рад этому событию, не так ли?» «Как выстрела в голову», — практически прошептал я. «Ты что-то сказал?» — с жуткой улыбкой на лице спросила она, а в ее левой руке появился ее посох-топор. «Нет, ваше величество». На эту сцену я услышал четкое хихиканье со стороны Азазеля и стиснутые зубы от Гризильды и Акина. Остальные же просто с интересом наблюдали за происходящим. «Кстати, все ведь в курсе моих обстоятельств?» — спросил я, посмотрев по сторонам, на что они коротко кивнули. «Тогда предлагаю приступить сразу к делу. И вы ничего не хотите сказать по поводу своей силы?» — поднял бровь Сазикс. «Азазель упомянул, что вы куда сильнее своего местного коллеги, и мне интересно, насколько». «Хаэм, тебя интересует что-то конкретное? Скажем, контроль над демонами?» — усмехнулся я, на что Сазикс и Серафолу вздрогнули и кивнули. «Не беспокойся, это мне не под силу». Сазикс, Серафолу и остальные демоны с облегчением вздохнули и выглядели так, будто бы разгадали загадку вселенной, на что я пожал плечами. «Если быть точнее, это под силу Гэти, а не мне. Довольно забавно знать, как недосказанности могут повлиять на ответ». Впрочем, остальные лидеры переглянулись между собой и с осуждением посмотрели на меня. Как-никак я раскрыл им Гэтию. Время зверя еще не настало, по крайней мере, мне так кажется. «Тогда, давайте вернемся к делу», — хлопнув перед собой, начал я. «Предполагаю, вы все обсудили между собой, но я бы хотел услышать заключение. Я, Михаил и Сазикс согласны подписать мирный договор». «В общем-то, это все», — пожал плечами Азазель. «А я, это, конечно, хорошо и так далее, но кто-либо из вас подумал об обычных людях? А что с ними не так?» — высказался, как ни странно, Вали. «Терки между фракциями разрешены, но вот количество затронутых невинных людей это никак не меняет. И я сомневаюсь, что вы учли этот пункт, когда обговаривали этот вопрос. В этом нет необходимости, сказал Сазикс, мы всегда заботимся о мирном населении. Ая, интересная формулировка, лорд Люцифер. Очень расплывчатая, усмехнулся я, впрочем, не совсем неправильно. Однако, стоит ли упоминать о жертвах среди этого самого мирного населения от вашего существования, и я не имею в виду сверхъестественных существ, а обычных людей. Демоны-отступники, довольно обыденная вещь, как и падшие, если уж на то пошло, сколько жизней они разрушат перед тем, как их поймают и устранят. Но, хотела было возразить Серафолу, но я ее перебил. Возьмем, к примеру, Куа. Я живу здесь лет 5, кажется, так, на счету каждого нарушителя как минимум 5 жертв. И это еще не вдаваясь в подробности. Как вы это прокомментируете? Они очень скрытны, взяла слово Сона, сделав шаг вперед, пока они не используют свои силы, их невозможно отследить. Очень сомневаюсь в этом. И в обычном перевоплощенном демоне, и в демоне-отступнике находится фигура зла, которую вполне возможно отследить. Очень странно, что с неотступниками такой проблемы нет, не так ли? Я закатил глаза, на что демоны предпочли промолчать. Затем мой взгляд устремился в небо. Хе, кажется, этот разговор мы отложим на потом. Что вы имеете в виду? Озадаченно спросил Михаил. Внезапно краски вокруг изменились, сменившись сочетанием красного и черного цветов, а птицы, летящие за окном, замерли, как на картине. Лидеры в комнате моментально насторожились и начали осматриваться в поисках опасности, а остальные застыли, попав под действие святого механизма запертого слона Риас. «Время остановилось», — задумчиво спросила Габриэль. «Хех», — усмехнулся я и щелкнул пальцами, отчего вокруг нас образовалось замкнутое поле, которое сбросило эффект, очень похожий на некого дампира, не так ли? Спустя пару секунд на Риас снизошло озарение, как и на других демонов, а затем она стала беспокойно оглядываться по сторонам и выглядеть крайне встревоженной. «Гаспер, что? Как?» Но продолжать задавать вопросы она не смогла, так как вокруг Академии начали появляться магические круги, из которых выходили демоны, падшие и маги. А спустя пару секунд прямо перед зеркалом образовался оранжевый круг, из которого медленно выплыла Катрия. И я бы не обратил на нее особого внимания, если бы не ее последующие действия, точнее, их отсутствие. Все, что она делала, это смотрела на меня, полностью проигнорировав всех остальных. Ее неморгающие глаза не отрывались от меня, и в ее взгляде я чувствовал только ожидание с примесью признания, не знаю, как описать. Также, взгляд, который она мне посылала, был тверд и уверен, что не на шутку озадачила меня. В чем дело? Где необдуманные крики и заявления по поводу превосходности демонов? Угрозы там, все дела, Катерия Левиафан. Начался Зиг, взглядя на нее, ты стоишь за этой атакой, это измена. Но она благополучно проигнорировала его и кивнула самой себе, а затем, разбив стекло, медленно спустилась к нам. Под пристальными взглядами от нашей группы и ошеломленных от своей, Катерия в том же неспешном темпе подошла ко мне и остановилась. Чем-то помочь? Невзначай спросил я, встретившись с ней глазами. В ответ она одним уверенным движением встала передо мной на колени и склонила голову, на что я поднял бровь, а остальные не на шутку удивились. Катерия Левиафан готова служить вам, царь Соломон. Хе, кажется, что-то пошло не так, а, минус 0, а н, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 54, Академия Куа. Гробовая тишина была единственным звуком в помещении и в области в принципе. Молчали даже атакующие силы, с которыми пришла Катерия. Все были в шоке от ее действий, а особенно я. Злодей внезапно переметнулся о другую сторону, звучит очень странно. Был ли это результат моих действий в замке Люцифера, сомневаюсь, так как кроме резевимчан я ни с кем особо словами не перекидывался. И вообще, эта ситуация попахивает чем-то подозрительным. Посмотрев по сторонам, я заметил, что все взгляды были направлены на меня и Катерию. От этого, впервые за всю свою жизнь здесь, я был смущен, а такого не случалось даже в случае с фениксами. Я польщенный все такое, но почему такая перемена? Разве вы не должны рвать и метать своим высокомерием и силой, леди Левиафан? Спросил я, глядя на стоящую на коленях Катерию. Со мной связались, раскрыли глаза на то, в чем я нуждаюсь. Подняв голову и посмотрев мне в глаза, ответила она. связались, звучит очень знакомо. Как, ничего не хочешь мне сказать, Левиафан, Феникс запустил флешмоб, а ты подхватил, в отличие от Феникса, моих потомков всего двое. К тому же, меня забавляет вся эта ситуация. Забавляет, а, моя бровь дернулась в раздражении. Ага, практически безразлично ответил он. Ладно, если он хочет поиграть, тогда, я поднял руку и уже хотел насильно материализовать Гаэтию, как вдруг с неба раздался злобный крик. Предатель, я повернул голову в сторону источника, впрочем, как все остальные, и увидел Шелбу, гневно смотрящего на Катрию. Глаза присутствующих в комнате стали острыми, а они сами начали готовиться к бою. «Шалба Вильзевул!» – удивленно воскликнула Риас. «Сразу два потомка старых владык», – добавила Сона. «Разве наши цели не идентичны? Как ты могла предать то, ради чего погибли наши предки?» Не обращая внимания на остальных, обратился Шалба к Катри. «Наши цели никогда не были таковыми, и я не предаю, а как раз наоборот», – выпрямившись, ответила она и взглянула на Шалбу. «Почему ты здесь, Шалба?» «Лорд Резевим подозревал, что после инцидента в замке ты предашь нас, и, как вижу, его подозрения оправдались», заявил он и собрал энергию в кулаке. «Умри, предатель!» Из его руки вылетел концентрированный луч энергии, который при попадании определенно мог убить Катрию, и все из-за того, что он не стал церемониться, а сразу использовал змею офис в своем теле. «Мне даже не нужно было напрягаться, чтобы понять это», так как в очертании его аури присутствовала дымка, от которой веяло ничто. Но вернемся к делу. Скорость луча была высокой. Перед Катрией начал быстро образовываться защитный магический круг, но недостаточно. Остальные присутствующие в комнате попытались помочь ей, однако они не успевали. И когда атака почти достигла ее, перед ней загорелся мой магический круг. Луч Шалбы ударился об него и спустя секунду рассыпался в ничто. На это сам Шалба стал еще злее. Затем он дал команду и в нас полетели световые копья, демонические шары, заклинания и тому подобное. Правда, все это было заблокировано щитом, который поддерживали Михаил, Сазикс и Грейфия. Вали не стал рваться в бой, как это было в каноне, а пристально наблюдал за мной. Азазель задумчиво смотрел на Шалбу, а Габриэль поддерживала Михаила. Церковники с демонами просто оставались на местах и ждали приказов своих лидеров. Катрия же, медленно развернувшись в мою сторону, сделала небольшой поклон. «Спасибо, не стоит, считай это авансом», — усмехнулся я, а затем взглянул на Моргану. «Ваше Величество, вы можете привести сюда виновника временного замкнутого поля, мы спасем Гаспера. Кто знает, что она сделает с ним», — запротестовал Риас, на что ее свита закивала головами. «А что мне за это будет?» — дерзко улыбнулась Моргана, проигнорировав ее. «Свидание? О! Тогда оно должно быть особенным, чтобы впечатлить меня. Ну, я пошла», — сказала она и поцеловала меня в щеку на прощание, кинув провоцирующий взгляд на Акина, и растворилась в темно-синих бабочках. Сама Акина сжала кулаки и стиснула зубы, а по ее телу прошлись несколько молний, показывая, что она очень недовольна. «Ну, переживет, а теперь можно чуть-чуть разгуляться. Минус ноль». То тут, то там вспыхивали огни разных цветов и оттенков, а разнообразные магические круги не прекращали стрелять по нашей позиции. Из-за святого механизма Гаспера лидеры фракции не могли перейти в атаку, так как в таком случае это подставит нас под удар. Риас грызла ногти от беспокойства за слона и собственного бездействия. Каника, Асия и Киба понимали, что ничего не могут сделать и просто стояли на местах, а Иссей пялился на грудь потомка старых владык. Но все это не волновало Акина. Ее разум горел гигантским пламенем ярости от действий Морганы. Тот поцелуй в щеку сильно задел ее, но она понимала, что спутница Романи сильнее. И этот факт еще больше бесил королеву Риас. Неприятное колющее чувство от близости между берсеркером и волшебником пронзало сердце Акина раз за разом, когда они взаимодействовали друг с другом. Ревность, недовольство и разочарование росло еще больше от слов самого волшебника. Он не воспринимал чувства Акина и предпочитал игнорировать их, как и знаки внимания. И это было больно. Руки были плотно сжаты в кулак, губы сжались от разочарования, а на лбу образовалась черная линия. Акина просто не хотела смириться с таким порядком вещей, а поэтому решила: «Я заставлю его принять меня». Это было ее желание. Сильное, глубокое и непреодолимое. С того самого момента, когда он отчитал ее у себя дома, в его нотациях не было злости, лишь разочарование, неиспользованный потенциал. Когда она бросилась на него с объятиями, Ей было страшно. Акина боялась, что он оттолкнет ее, что она ему противна как мусор. Но этого не случилось. Волшебник не обнял ее в ответ и не утешил. Из его слов ей стало кое-что понятно. «Ты мне не неприятна. Он принимает ее такой, какая она есть. Он не будет осуждать ее за происхождение или поведение». Эти слова будто бы дали Акина второе дыхание, свободное и легкое. «Мне неприятна такая близость. По крайней мере, я так думаю». Он был не уверен. Сомнения пропитывали каждое его слово в этих предложениях, будто бы он сам не знал, верно ли это. Но Акина заметила, точнее почувствовала его боль, будто бы когда-то он обжегся и больше не хочет испытывать это чувство. И смотря на его отношения с этой женщиной под таким углом, можно уверенно сказать, что он не подпускает ее ближе определенного уровня. Что-то между знакомой и подругой, но не девушкой или женой. В этот момент в сердце Акина родилось другое желание, столь же страстное и пламенное. «Я помогу ему, и она исполнит их, чего бы это ни стоило». Таковы были мысли Акина, перед тем, как что-то началось. Внезапно вся Академия задрожала. Из земли вспыхнули гигантские столбы огня, больше похожие на торнадо. Создавалось впечатление, что один такой столб может уничтожить целый город, а их было шесть. Их языки пламени танцевали на ветру, превращая в пепел всех, на кого они попадали. Сотни магов, падших и демонов, с которыми пришли потомки старых владык, в мгновение превращались в пепел. «Какая сила!» – пробормотал Сазикс, глядя на огонь. «Великолепно!» – воскликнул Вали. «Это прекрасно!» – добавила Катрия, стоя рядом с Романи, который только улыбался, заложив руки за спину. Казалось бы, что их жар должен был испепелить всю Академию и всех внутри ее, но этого не случилось. Сама того не понимая, Акина подошла к окну, к которому в опасной близости находился один из этих вихрей смерти. «Акина, что ты делаешь? Уйди оттуда!» Раздались со стороны перепуганные и обеспокоенные голоса Риаса и ее свиты, но Акина их проигнорировала. Дойдя до окна, она медленно протянула руку к вихрю, и его языки пламени коснулись ее. Но вместо того, чтобы обжечься или хотя бы как-то пораниться, Акина почувствовала ласку и спокойствие. Это напомнило ей о давно почившей матери, будто бы она с доброй улыбкой на лице и размеренными движениями руки успокаивала свою дочь и защищала от опасностей. «Так тепло, Акина?» – осторожно спросила Риас, глядя на нее. «Все в порядке, Риас?» – улыбнувшись, сказала Акина, не отрывая взгляда от огня. «Романи-сенсей не причинил бы вреда тем, кто этого не заслужил. Понятия не имею, откуда у тебя такая вера в меня, Акина-чан?» – ехидным тоном сказал сенсей. «Из самого сердца, сенсей. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 55. Академия Куа. По полуразрушенному конференц-залу витал приятный аромат кофе, исходящий из моей чашки. Выбитые стекла, трещины в полу и стенах, а также гигантская дыра практически по центру помещения, никак не смущая присутствующих. Мягкий свет закатного почти зашедшего солнца проникал в комнату и придавал атмосфере некую художественность. А неуверенные взгляды не отрывались от моей фигуры, будто бы я сделал что-то нелепое. После атаки Шелбы все снова уселись за стол, чтобы продолжить собрание. Теперь около Риас стоял некий дампир с бумажным пакетом на голове и как маленький ребенок прятался за своим королем. Моргана, посчитав, что получила то, что хотела, вернулась в резиденцию Эмия. Катерия встала позади моего плеча. Ее присутствие было похоже на Грейфию. Да, примерно так. Стоическое и серьезное выражение не покидало ее лица. Кстати, я решил переодеть ее в униформу горничной, раз уж она захотела служить мне. Смешно то, что Катерия не высказала никаких возражений по этому поводу, и теперь на ней красовалась длинная черная юбка, белая блузка с длинными рукавами, кружевной ободок и белые колготки с черными высокими сапогами. А еще, лорд Люцифер, перестаньте раздевать мою служанку глазами. У вас есть своя собственная, знаете ли. К тому же, советую оглянуться. Ваш фетиш горничной немножечко недоволен. С доброй улыбкой на лице сказал я, глядя на Сазикса. На мои слова он медленно и осторожно повернул голову, где его встретил убийственный острый взгляд Грейфи. И заметив его, Сазикс вздрогнул и неловко улыбнулся. Правда, это никак не спасло его от, как мне показалось, очень болезненного щипка, который последовал секунду спустя. «Ай, больно, Грейфия!» — вскрикнул он, на что получил еще один щипок. «Я понял, Я больше так не буду. Хех, усмехнулся Азазель, брак бывает болезненным, а, и как он стал владыкой демонов, покачала головой Катырия, кидая неприятный взгляд на Сазикса. Кстати, Риэтан, начало Серафолу, привлекая внимание к себе, почему ты решила сменить сторону? Теперь мы друзья, верно? Не пойми меня неправильно, Ситри, стоически сказала Катырия, я все еще считаю нынешних владык некомпетентными и не собираюсь становиться с вами друзьями. Моя верность принадлежит только царю Соломону и великому предку, а причины вас не касаются. Бред! Послышался гневный крик снизу. Ты предала своего предка, и как ты можешь служить низшему человеку? Хаэм, кто-то что-то слышал, невзначай сказал я, совершенно не затронутый усталыми взглядами в мою сторону. Скорее всего, это просто ветер, мой король, заметила Катырия. Действительно, ветер бывает очень шумным. Поддержал ее я и сделал глоток своего кофе. Я убью вас, всех вас, клянусь. Раздался еще один крик, что, разумеется, был проигнорирован мной и Катырией. Романи-сенсей, вы же понимаете, что это не ветер, деловито заметила Сона с дергающимся глазом. Но, Сона, это же не может быть мой стул, верно? Стулья не говорят, знаешь ли, я не твой стул, жалкий человек. Быстро отпусти меня и проси поща. Шлепок, я шлепнул свой довольно разговорчивый стул, прекратив его пререкание. Разумеется, функцию стула выполнял Шалба Вильзевул. Моя магия закрепила положение его тела в позе собаки, полностью обездвижив, но оставив возможность говорить и слушать. Битва закончилась очень быстро. Все приспешники превратились в тлен за считанные секунды от моего фокуса. И когда Шалба увидел, что дело пахнет жареным, он намылился убегать. Сначала я планировал передать дело Эми, готового стрелять по моему приказу, но затем подумал, что просто пускать его в расход было бы глупо. Пусть демоны допросят его позже. Посмотрим, что из этого выйдет, и раскроются ли дела Диадоры. Так о чем это мы? Ах, да, собрание, где мы остановились? Мило улыбнувшись, спросил я остальных, игнорируя их взгляды. На людях ответила Зазелли, пожал плечами, я понимаю, к чему ты ведешь, но не понимаю, что можно сделать. Даже если мы будем следить за своими подчиненными, инциденты все равно будут происходить. К тому же, как насчет других мифологий? Достаточно контролировать своих людей на своих территориях. Я отмахнулся на его слова, и я не глуп. Мне прекрасно известно, что в каждом стаде есть своя белая ворона. Я всего-навсего предлагаю ввести более суровую систему наказания и компенсации пострадавшим. Этого более чем достаточно. Но мы уже делаем это, не так ли? Поднял бровь Сазикс. Ты про просто стереть память и дать денег? Я закатил глаза, слишком слабо. Тогда что вы хотите, Романисан? Поинтересовался Михаил. То же самое, но с предварительным объяснением ситуации, а позже, по желанию, предложить место во фракции, взяв их под защиту. Разве таким образом мы не подвергнем их опасности? Спросила Серафолу, а остальные кивнули, соглашаясь с ней. Это так, но это будет их выбор. Глупый, но выбор. Большинство действительно предпочтут забыть мистическую часть мира и оставаться в неведении. Но есть люди, которым осточертел серый обыденный мир, дом, семья, работа и по новой. Никаких красок, никаких эмоциональных горок, никакого вызова. Достаточно дать им немного информации и магии, и они готовы с детским энтузиазмом ступить на чрезвычайно опасную дорогу. На мои слова присутствующие начали молча размышлять, но никто из них не стал отрицать то, что я сказал. Почему мои слова прозвучали именно так? Это связано с мудростью, той самой, за что Соломон был признан самим Богом. Она не связана с мудрыми словечками или разруливанием всевозможных ситуаций, это лишь следствие. Мудрость – это принятие устройства самого мира. Именно это сделал Соломон. Он принял мир таким, какой он есть. Он не боролся против системы, а просто следовал ей. В качестве примера можно привести Костера Гильгамеша. Будучи арчером, он искал бессмертие. Таким образом он пытался противостоять миру и доказать, что он выше этого, но только тогда, когда, в крохотный момент его отвлечения, какая-то случайная змея проглотила траву, способную даровать то самое бессмертие, он прозрел. Была ли змея случайной? Не. Гильгамеш понял, что что бы он ни делал, этой цели ему не достичь, и смирился с этим, приняв мир. И именно тогда, вернувшись в Урук, который находился в руинах и пыли, он превратился из тирана-короля в мудрого короля. Теперь его не отвлекала идея собственной смертности, как это было до поиска травы бессмертия, а лишь процветание его королевства и людей. Он хотел сделать для них максимум из того, что мог, и это вызывает уважение. Даже Эме, который до мозга костей ненавидит Гильгамеша, уважает его. Правда, только версию костера, которая, к неимоверной иронии, умерла от переутомления. Я усмехнулся и посмотрел на Вали, взгляд которого не отрывался от меня. Кстати, когда ты планируешь действовать, белая ящерица, атака уже закончена, как бы, сказал я, на что присутствующие непонимающе посмотрели на меня, а на лице Вали появилась дикая ухмылка. Как насчет, сейчас, раскрыв крылья Альбиона, он рванулся в мою сторону с вытянутым кулаком. Хе, и почему все целятся прямо в лицо? Довольно странная практика. Он был быстр, и обычными человеческими глазами было невозможно уловить его движение. Но с укреплением, все довольно просто. Подождав, пока его кулак почти достиг моего лица, я отклонил голову влево, отчего он пролетел мимо меня. Затем, схватив его за удивленное лицо, выкинул на улицу через дыру в стене, которую проделал Шалба. Вали не упал на землю, а сгруппировался в воздухе и начал парить с предвкушающей улыбкой на лице. «Что это значит, Вали?» — спросила Зазель, глядя на своего приемного сына. «Ты предаешь меня? Ради чего? Как я говорил ранее, меня интересуют только сильные противники, и таким образом их будет больше», — ответил Вали. «Я думал, что носитель Драйга будет сильным достойным противником, но все, что я вижу, это бесполезного извращенца. Реинкарнация Соломона выглядит куда лучше». «Да ты что?» – спросил я, а затем мысленно связался с Арчером и щелкнул пальцами, после чего вокруг нас образовалось видимое замкнутое поле. «Если тебе нужен был сильный противник, то так бы и сказал. Что ты имеешь в виду?» – спросил заинтересованный Вали, на что я промолчал и поднял указательный палец, будто бы прося его подождать. Спустя секунду он резко развернулся и выставил перед собой руки, чтобы заблокировать удар. «Красная комета», скорость которой преодолела звуковой барьер, врезалась в него, отчего произошел оглушительный взрыв. Огромное облако дыма накрыло Академию, снеся близлежащие деревья, а стекла, незащищенные замкнутым полем, лопнули от ударной волны. Земля задрожала от взрыва, а некоторые молодые демоны не смогли устоять на ногах и упали. «Что это было?» – закричал Риас, помогая встать Аси. «Нас еще атакуют!» Забеспокоилась Гризильда, обнажив меч. Спустя еще один мой щелчок пальцами рядом со мной появился Арчер со скрещенными на груди руками. «Арчер-сенсей!» – удивились школьники. «Ты же не убил его, не так ли?» Проигнорировав крики, спросил я Эмию. «Я снизил мощность, как ты и просил, так что нет, не думаю». Пожал плечами Арчер. Дым медленно рассеялся, показав Вали в крушителе баланса, и выглядел он малость потрепанно. Часть его крыла была уничтожена, броня на руках покрылась трещинами, а дыхание стало тяжелым. Увидев Вали в таком состоянии, все присутствующие округлили глаза. Их взгляд метался между Вали и Арчером, будто бы не веря в происходящее. Особо шокированно выглядели школьники, которых тренировала Эмия. Их руки дрожали, ноги подкосились, а лица стали похожи на маски. Очки на лице Соны упали и разбились, чего даже она сама не заметила. «Надо же, живой», — сказал я и начал аплодировать. «Ты пережил благородный фантазм без Джаггернаут-драйва. Вау, это был благородный фантазм», — воскликнула Серафолу, и он повредил крушитель баланса даже в ослабленном виде. «Ага, к тому же, Хрунтинг не самый мощный благородный фантазм, Калатбалг был бы мощнее». Я пожал плечами, на что послышался коллективный ошеломленный крик. «Что, Калатбалг, Хрунтинг, меч короля Беовульфа? Ты там как, дракон белых императоров? Тебе нужны салфетки, чтобы привести себя в порядок?» В ответ на мои слова его броня начала медленно восстанавливаться, а когда закончила, шлем убрался, показав лицо Вали. «Прекрасно, я давно хотел хорошего боя», — воодушевленно вскрикнул он и посмотрел на Арчера. «Покажи, чего стоишь, герой древности». На лице Эми появилась дерзкая ухмылка, а в его руках появились Каншо и Бакуя. Я же просто уселся на свой разговорчивый стул и сделал глоток кофе, приготовившись смотреть шоу. «Ну-с, посмотрим на битву героя и дракона, а, минус ноль, а н, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 56. Академия Куа. Звуки битвы демона-дракона и героя справедливости раздавались по всей округе, разбавляя ее абсолютную тишину. Черно-белый свет клинков Эми сталкивался с бело-голубым светом кулаков и крыльев Вали. Их силуэты метались из стороны в сторону, сопровождаясь вспышками от столкновения их оружия, делая битву похожей на фильм. Вали был силен и умел драться, если я так говорю. Он пользовался своим преимуществом полета и резкими выпадами в сторону Арчера, полагаясь на свое превосходство в силе. Эмия же, понимая, что в небе достать Вали ему трудновато, время от времени переключался на свой лук. Самоубийственная техника фехтования, которой славится Арчер, оставляя в своей стойке открытые места, работала как нельзя кстати. Все из-за того, что и Вали, и Эмия привыкли драться с более сильным противником. Арчер специально заманивал врага атаковать его слабые места, а затем контратаковал. А Вали привык использовать любую возможность, чтобы одолеть противника. В итоге все вылилось в то, что каждый из них пытался переиграть своего оппонента. Конечно, Арчер сильнее и мог бы просто спроецировать Бальмунг или Аскалан, а затем решать все быстро, но он не стал этого делать. Как понимаю, он хотел испытать себя после тренировок с дедушкой. Но можно сказать с уверенностью, что и Эмия, и Вали наслаждались боем, если судить по их довольным ухмылкам. Даже пропуская удар своего оппонента, бой не прерывался, остановился все интенсивнее и интенсивнее. И за всем этим наблюдали я и представители фракции все в той же полуразрушенной комнате. «Поразительно», – пробормотала Зиновия, чьи глаза не отрывались от боя. «Действительно», – кивнула Гризельда, – «сначала я думала, что этот арчер-дилетант, но теперь вижу суть. Заставить ослабить бдительность и воспользоваться ей впечатляет. Ротан, кем является арчер? Я не помню ни одного героя с именем Эмия», – поинтересовалась Серафолл, а остальные закивали. «Кроме, разумеется, Габриэль. Сестра?» – спросил ее Михаил. «Его душа. В ней много света и огня», – неуверенным тоном пробормотала Габриэль, «пустошь, заполненная оружием. Но я чувствую там жизнь, яркую и цветущую, будто бы он нашел, что искал. И относительно недавно», – я усмехнулся. «Насколько я понял, она обладает чистыми глазами, показывающими истинную суть. Интересно, что она упомянула о жизни и находке. Жизнь в его зеркале души, очевидно, это из-за его встречи с Артурией и Медузой. Как-никак они были его светом, как Ирин, Сакура, Лувия и Илья. Кстати, может мне призвать кого-нибудь из них? С Иштар было бы определенно весело, особенно Гильгамешу. Трон героев находится вне времени и пространства. Следовательно, вполне возможно призвать героя из будущего», — сказал я. «Но откуда у него хрунтинг? Разве он не принадлежал Беовульфу?» — спросил Сазикс. «Магия», разведя руками в стороны, отчего образовалась милая радуга, ответил я, на что у него дернулась бровь, и, кстати, ты что-то хочешь спросить у меня, это видно по твоему лицу. «Ах», — устало вздохнул он, а Серафолл и Грейфия коротко взглянули на него. «Каковы ваши планы по поводу подземного мира? Сона уже сказала мне, что вы не заинтересованы ни в правлении, ни в чем-либо еще, но все же, а что насчет него? Только не говори мне, что они давят на тебя и хотят начать против меня войну». «В общих чертах», — устало признался он, — «они напуганы. Напуганы тем, что вы разрушите устои древности. Совет очень стар, Романисан, и они не жалуют изменений». «Отвратительно», — сморщило лицо Катрия, — «даже со всей своей силой ты все еще пешка, Гримари, такой бесполезный и жалкий. Ты их пес на привязи, и тебя это устраивает. Не оскорбляй моего брата, предатель». Не выдержав, крикнула Риас и сжала кулаки, «он пытается сохранить мир, пока ты делала обратное. На его месте ты бы просто устроила кровопролитие, и подземный мир снова бы погрузился в гражданскую войну». «Риас!» — крикнула своей подруге Сона, но та ее не слушала. «Он лучший правитель, который может быть», — закончила свою тираду Риас, тыкая пальцем в Катрию. «Возможно, это так», — спокойно ответила Катрия, «и ты действительно права, я бы пролила кровь, но только совета. Их время прошло. Да, были бы беспорядки, но они бы быстро стихли. Подземный мир встретил бы будущее, которое не цеплялось бы за прошлое. Поэтому твой брат бесполезен. Он рассматривает только краткосрочную перспективу, предпочитая просто плыть по течению и молчать в тряпочку». На ее слова лицо Сазикса не особо изменилось, но его взгляд стал более анализирующим и заинтригованным. Он внимательно смотрел на Катерию, как бы ища признаки лжи или тщеславия. «Ты», — зарычал Риас, а вокруг нее появилась черно-алая аура. «Риас, помолчи», — спокойно произнес Сазикс, отчего та округлила глаза. И не только у нее, но у всех присутствующих, так как все знаю о чего любви к сестре. Но, хотела было возразить она, но ее перебил Сазикс. Тихо, все тем же тоном сказал он, а затем посмотрел на меня. А что вы думаете об этом? Реинкарнация Соломона. Вы согласны со словами леди Левиафан? Честно? Спросил я, на что он коротко кивнул. Понятия не имею. Идея Катери имеет смысл, но не совсем. Ты не можешь устранить их просто потому, что тем самым сильно ослабишь подземный мир. По крайней мере, сейчас. Но если выждать время, дать молодым росткам зацвести, это вполне выполнимо. Впрочем, ты, скорее всего, уже знаешь это. В ответ на мои слова он задумался, как и остальные демоны. Как по мне, их век ушел. Совет старейшин больше не нужен подземному миру. Слишком много подземных камней и лишние ответвления в структуре власти. Без них все будет происходить проще и быстрее. А вы? Я посмотрел на Михаила, на что он сначала кивнул сам себе, а затем взглянул на меня в ответ. Как понимаю, кольца еще с вами? Спросил он. В ответ я лишь коротко улыбнулся. Минус ноль. Серафол внимательно наблюдала за действиями волшебника, как-никак он командовал арчером, который занимался обучением ее сестры, а также являлся реинкарнацией того, кто безоговорочно командовал демонами. Романи положил чашку на стол и медленно поднял руки, чтобы все их видели. В короткой вспышке света перчатки на них исчезли, открыв голые пальцы, а спустя еще одну вспышку, конференц-зал озарился золотым светом. Аура того же цвета заполнила пространство. Серафол насторожилась и уже была готова броситься защитить Сону от святого света. Она намеревалась спасти свою сестру, даже ценой своей жизни, если потребуется. Но внезапно остановилась. Она не почувствовала ожога или боли, только тепло. Приятное и легкое, как лучи солнца в холодный день. Оно успокоило разум Серафол и расслабило тело. Оно заставило почувствовать Серафол в безопасности, будто бы боль никогда не придет. Как странно, только эта мысль кружилась в ее голове, когда аура, исходящая от Романи, коснулась ее. Серафол медленно повернулась в сторону волшебника и увидела на его пальцах 10 золотых сияющих колец. Они пульсировали силой и святостью, которые Серафол не чувствовала никогда. В ее глазах эти простые на вид кольца выглядели так завораживающе, будто бы прекрасный ограненный алмаз среди груды придорожных камней. Все это приводило ее сознание в ступор. Как такая святая сила может ощущаться так приятно? На этот вопрос она не могла найти ответа. Взглянув в сторону архангелов, она увидела растроганные лица Михаила и Габриэля, которые не моргая смотрели на кольца. «Отец», – прошептала Габриэль, из глаз которой потекли слезы. «Это ошеломляет», – пробормотала Зазель. «Понимаю», – зачарованным тоном сказал Михаил. «Думаю, вы не планируете возглавлять небеса, Романисан? Не, тогда, вы не против, если мы будем время от времени искать у вас совета?» Продолжил он, на что волшебник поднял бровь. «Ты же понимаешь, что я, по сути, псевдослуга, и кольца по стандарту будут со мной?» «Да», кивнул Михаил, а затем улыбнулся. «Я также понимаю, что псевдослугой может стать только тот, кто духовно близок к этому самому слуге, с которым он слился. Разве это не ваши слова, Романисан?» Внезапно в голову Серафолу пришла безумная идея стать одной из женщин-волшебника, ведь таким образом он будет поддерживать демонов через нее. Если он перенял некоторые черты характера изначального Соломона, то иметь много женщин – нормально, не так ли? К тому же, он всегда с уважением относился к ним. И именно этот вопрос начал терзать разум Серафолу, которая взвешивала плюсы и минусы этой идеи. Минус ноль. Как хочешь, я пожал плечами и связался с Эмией. Заканчивай, пора домой. Арчер снаружи заблокировал удар Вали и отпрыгнул в сторону, а мечи в его руках исчезли. Уже выдохся, герой? Спросил Вали, наблюдая за действиями Арчера. Не совсем, усмехнулся Эмия и поднял руку в бок. Спустя секунду, в ней засветился красный шар энергии и начал растягиваться. В следующий момент энергия развеялась, открывая Гаеболк. Копье? Поднял бровь Вали, а школьники насторожились, увидев оружие. Мастер приказал закончить, так что, сказал Арчер и начал вливать ману в копье, отчего оно зловеще засветилось, а его аура, наполненная жаждой крови, покрыла местность. Что за зловещая аура? Прокричал кто-то сзади, но мне уже было неинтересно, кто это. Гаеболк, крикнула Эмия, и копье вылетело из его руки со скоростью пули, превратившись в алый луч. Его волны силы сдували ближайшую живность и приводили в беспорядок волосы. Гаеболк, копье сына луга, откуда оно у него? Увидев летящее к нему копье, Вали начал вилять из стороны в сторону, пытаясь уклониться, но алый луч неустанно преследовал его. «Это бесполезно», — самодовольно заявил Арчер, смотря за маневрами в воздухе. «Копье переписывает причинно-следственную связь, и пока оно не достигнет твоего сердца, Гая-Болк не остановится». На его слова глаза присутствующих расширились, а они сами насторожились и с опаской смотрели на алый луч смерти, преследовавший Вали. В таком случае, Вали перестал уклоняться и приготовился принять удар. Бум! Прозвучал оглушительный взрыв, оглушив некоторых и образовав облако дыма. А когда оно рассеялось, показался очень побитый Вали. Его шлем и одно крыло разрушены. Вся броня покрылась трещинами, а по лицу текла кровь. Его правый глаз кровоточил, перекрасив склеру в алый цвет. Он держался за правую руку, с которой сошел доспех, и которая висела как тряпка. Впечатляет. Но я еще не закончил, пробормотал Вали и начал активировать Джаггернаут Драйв. Я тот, кто... Вали. Прервал кто-то снизу, и когда я перевел туда взгляд, увидел кого-то, одетого в восточный доспех. А за ним стояли Артур и Лефей, которые, увидев меня, коротко кивнули в мою сторону. Уходим. Потом Аксунью Куна. Поднял бровь Азазель. ТЦ. Цокнул он. А затем посмотрел на меня и Арчера. В следующий раз победа будет за мной, герой древности. И я обязательно сокрушу тебя, реинкарнация Соломона. Жду с нетерпением, дерзко улыбнувшись, ответил Эмия. Ага, удачи. Я пожал плечами. В следующий момент Вали, Бика, Артур и Лефей исчезли, а в окрестности снова вернулись тишина и порядок. Правда, если не считать Академию, превращенную в руины. А я, ну, раз уж мы все решили, я откланяюсь, сказал я и телепортировал Арчера к себе. Не ищите меня, если не будет чего-то серьезного. Я посплю денек-другой. Эй, крикнула Сона, а как же работа? Вы не были в Академии, черт знает, сколько дней. Пока-пока. Верни, хотела было возразить она, но мы уже исчезли из Академии, вернувшись в резиденцию Эмия. Ну, все прошло довольно неплохо, а? Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 57. Резиденция Эмия. В гостиной дома собрались я, Эмия, Артур, Лефей и слуги из легенды о короле Артуре. Дедушка отправился в подземный мир для изучения. Геракл все еще Геракл, а Гильгамеш, Энкиду, Медуза, Фаутия решили посетить Киото, так как последняя захотела продолжить свой гастрономический тур. Я бы тоже пошел с ними, но между делом вспомнил об одном незаконченном деле. Сплавленный из пяти частей Экскалибур лежал на столе перед нами и сиял мягким золотым светом. Честно говоря, теперь я понятия не имею, как поступить с ним. Получить оставшиеся два осколка не представляет проблемы, так как мне просто стоит попросить, и они будут у меня, но что дальше? Я не фехтовальщик и никогда этим не увлекался, а отдавать его какой-либо фракции – полная дичь. К тому же, зачем здесь быть оружию, потенциально способному победить зверя? Как думаешь, ты сможешь перековать его, Арчер? Хаем, задумчиво промычал он, после того, как ты обновил мой святой граф, и я получил навыки Муромасы. В теории, да, но мне потребуются оставшиеся две части. К тому же, что ты хочешь сделать из него теперь, учитывая твой здравомыслящий ум, разумеется.